Глава 5. 2228 год от Великого Исхода. 22 день месяца Лебедя. Таяна, Оленьи замок, Рокский тракт. Гелань, Лисья улица. Оленьи замок король Марка подарил жене на третий год супружества. Раньше, когда Таяна только-только начинала поднимать голову, а вороны Фронтера еще сохраняли воинственность, в Оленьем лесу поставили сторожевую башню. Даже не башню, а небольшую крепость, где размещалось до 5 десятков воинов, приглядывавших за приграничье. Затем рубежи Таяны отодвинулись к Гремихинскому перевалу, а соседи уразумели, что с рысью ссориться не след, и крепостицу забросили. Так она и стояла, пока на большой осенней охоте не попалась на глаза молодой королеве, напомнив той об Идаконской башне Альбатроса. Желая сделать обожаемой супруге, недавно осчастливившей Таяну наследником, достойный подарок, Марко велел перестроить полуразрушенную крепостицу в охотничий замок, получивший название Оленьего. С зубчатых стен на подъезжающих смотрели небольшие, но грозные корабельные пушки, а убранство было выполнено в эландском стиле. Акме полюбила свой замок и частенько наведывалась сюда одна или с детьми. Видя это, люди прозвали замок приютом королевы. После смерти Акме за приютом осталась приглядывать супружеская пара, приехавшая в Таяну вместе с королевой. Марко продолжал заботиться о замке и каждую осень проводил там несколько дней. Когда Стефан женился, король преподнес замок жене наследника, и Митта переделала все по собственному вкусу. В неприкосновенности осталась лишь белая спальня, располагавшаяся в изящной уединенной башенке. Комната была так хороша, что даже притрагиваться к ее убранству казалось кощунством. Стены были затянуты голубым шелком, таким светлым, что утром и вечером, когда в окна проникали окрашенные в розовые лучи, комната повторяла цвета рассветного или закатного неба. Между окон висели зеркала в изящных серебряных рамах, перемежающиеся серебряными же подсвечниками тонкой работы. Пол спальни украшали ковры из меха белых лисиц. Попадали в комнату снизу через люк в полу, крышку которого также обили мехом. Когда она была опущена, обнаружить ее смог бы не всякий. Под окнами низкие атевские диванчики, а посредине комнаты роскошная кровать, застланная белым шелком. Когда Стефан заболел, Митта решила приспособить Оленьи замок для тайных свиданий. Велела замуровать окна спальни, выходящие на опоясывавшую башню-галерею. Но воспользоваться приютом не успела. После развода Стефан отдал ключи сестре, которая разогнала Миттиных прислужников. И приют королевы вновь оказался на попечении эландской пары, знать не знавшей о том, что творится в Гелане. Когда Серебряный привез очередной приказ хозяйки, старые слуги и не подумали удивиться.